В пределах Германии. Непосредственно у Варшавы активные боевые действия прекратились. Лишь на Модлинском направлении шли у нас нелегкие и безуспешные бои. Противник удерживал на восточном берегу Вислы и Нарева небольшой плацдарм в виде треугольника, вершина которого находилась у слияния рек. На этот участок, расположенный в низине, наступать можно было только в лоб. Окаймляющие его противоположные берега Вислы и Нарева сильно возвышались над местностью, которую нашим войскам приходилось штурмовать. Все подступы немцы простреливали перекрестным артиллерийским огнем с позиций, расположенных за обеими реками, а также артиллерии крепости Модлин, находившейся в вершине треугольника. Войска 70-й и 47-й армии безрезультатно атаковали плацдарм, несли потери, расходовали большое количество боеприпасов, а выбить противника никак не могли. Между тем от нас требовали не оставлять в руках врага плацдарм на восточном берегу. Я решил лично изучить обстановку непосредственно на местности. Ознакомившись с вечера с организацией наступления, которое должно было начаться на рассвете, я с двумя офицерами штаба прибыл в батальон 47-й армии, который действовал в первом эшелоне. Мы расположились в окопе. Со мной был телефон и ракетница. Договорились. Красные ракеты — бросок в атаку, зеленые — атака отменяется. В назначенное время наши орудия, минометы и «катюши» открыли огонь. Били здорово. Но ответный огонь противника был куда сильнее. Тысячи снарядов и мин обрушились на наши войска из-за Нарева, из-за Вислы, из фортов крепости. Огонь вели орудия разных калибров, вплоть до тяжелых крепостных, минометы обыкновенные и шестиствольные. Противник не жалел снарядов, словно хотел показать, на что он еще способен. Какая тут атака? Пока эта артиллерийская система не будет подавлена, не может быть и речи о ликвидации вражеского плацдарма. А у нас пока и достаточных средств не было под рукой, да и цель не заслуживала такого расхода сил. Я приказал подать сигнал об отмене атаки и по телефону приказал генералам Гусеву и Попову прекратить наступление. Вернувшись на фронтовой КП, связался с Москвой. Доложил о моем решении прекратить наступление. Сталин ответил не сразу, попросил немного подождать. Вскоре он снова вызвал меня к ВЧ. Сказал, что с предложением согласен. Приказал наступление прекратить, а войскам фронта перейти к прочной обороне и приступить к подготовке новой наступательной операции. Противник еще пытался время от времени тревожить войска, оборонявшие Магнушевский плацдарм, но прекратил всякую активность на Нареве. Это несколько настораживало. Воздушная разведка стала замечать, что немецкие истребители почему-то уж очень плотно прикрывают все коммуникации, ведущие из районов западней Варшавы на север. Радиоразведка засекла движение в том же направлении уже знакомых нам танковых соединений противника. Штаб фронта предупредил генералов Батова и Романенко о подозрительном поведении врага. Но успокоенные тишиной перед своим передним краем, штабы армии не встревожились. Более того, Батов решился даже отвести некоторые части с передовых линий во второй эшелон для отработки в поле задач на наступление. Поэтому для 65-й армии гроза разразилась внезапно. Противнику удалось сосредоточить в глубине крупные танковые силы и 4 октября нанести ошеломляющий удар. Мощная артиллерийская подготовка длилась около часа, и сразу атака танков, которые шли в несколько эшелонов. Противник, введя в бой одновременно большие силы, рассчитывал быстро разделаться с нашими войсками, оборонявшими плацдарм. Действовал он решительно, местами в первый же день оттеснил наши части к берегу. И те удержались там лишь потому, что их поддерживала артиллерия с восточного берега, ведя огонь прямой наводкой. Угроза нависла над плацдармом очень большая. Это вынудило меня выехать к Батову, взяв с собой Телегина, Казакова, Орла и нашего фронтового инженера Прошлякова. Сразу же были двинуты в 65-ю армию фронтовые средства усиления, в первую очередь истребительно-противотанковые части и танковые бригады. Плохая погода ограничивала действия авиации. Прибыв на армейский КП, мы вместе с генералом Батовым установили, куда именно и какую направить помощь. А как ее использовать, это уже было делом самого командарма. Во второй половине дня фронтовые части усиления вступили в бой. Постепенно положение на плацдарме стало улучшаться. Натиск противника слабел. Когда на плацдарм переправились наши танковые соединения, гитлеровцы были остановлены, а затем отброшены. На третий день боев смогли подняться в воздух наши самолеты. Диктовать уже начали мы. Войска 65-й армии перешли в контрнаступление и еще более расширили плацдарм. Мы смогли ввести на него дополнительно 70-ю армию. Теперь уже можно было думать не об обороне, хотя урок, конечно, был учтен, а о подготовке этого плацдарма как трамплина для броска войск в пределы Германии. Получив ориентировочные предположения ставки о направлении действий войск Первого Белорусского фронта, мы своим коллективом начали отрабатывать элементы плана новой фронтовой наступательной операции. Основные идеи: нанесение главного удара с Пулского плацдарма на Нареве во вход Варшавы с севера, а с Магнушевского и Пулавского плацдармов глубокого удара южнее Варшавы в направлении на Познань. Соответственно этому намечалась группировка сил. Эти соображения начальник штаба фронта Малинин доложил генеральному штабу, они были утверждены ставкой. С этого момента для отработки операции были привлечены командармы и их штабы. Место фронта было понятно, и все мы горели желанием как можно лучше подготовить себя и войска к этой интереснейшей наступательной операции. Но не суждено было мне в ней руководить войсками Первого Белорусского фронта. Вернулся я к себе на КП после поездки на Пулавский плацдарм за Вислой, занимаемый войсками генерала Колпакчи. С ним мы были знакомы по Белорусскому военному округу еще в 1930-1931 годах. Тогда я командовал 7-й Самарской КАВ-дивизией имени английского пролетариата, а Колпакчи был начальником штаба стрелкового корпуса. Вот с этим высокообразованным инициативным генералом мы и отрабатывали весь день варианты действий 69-й армии с Пулавского плацдарма. Уже был вечер, только мы собрались в столовой поужинать. Дежурный офицер доложил, что ставка вызывает меня к ВЧ. У аппарата был верховный главнокомандующий. Он сказал, что я назначаюсь командующим войсками Второго Белорусского фронта. Это было столь неожиданно, что я сгоряча тут же спросил: за что такая немилость, что меня с главного направления переводят на второстепенный участок? Сталин ответил, что я ошибаюсь. Тот участок, на который меня переводят, входит в общее западное направление, на котором будут действовать войска трех фронтов – Второго Белорусского, Первого Белорусского и Первого Украинского. успех этой решающей операции будет зависеть от тесного взаимодействия этих фронтов. Поэтому на подбор командующих Ставка обратил особое внимание. Касаясь моего перевода, Сталин сказал, что на первый белорусский назначен Жуков. Как вы смотрите на эту кандидатуру? Я ответил, что кандидатура вполне достойна, что, по-моему, верховный главнокомандующий выбирает себе заместителя из числа наиболее способных и достойных генералов, каким и является Жуков. Сталин сказал, что доволен таким ответом, и затем в теплом тоне сообщил, что на Второй Белорусский фронт возлагается очень ответственная задача. Фронт будет усилен дополнительными соединениями и средствами. Если не продвинетесь вы и Конев, то никуда не продвинется и Жуков, заключил верховный главнокомандующий. Заканчивая разговор, Сталин заявил, что не будет возражать, если я возьму с собой на новое место тех работников штаба и управления, с которыми сработался за долгое время войны. Поблагодарив за заботу, я сказал, что надеюсь и на новом месте встретить способных сотрудников и хороших товарищей. Сталин ответил коротко: «Вот за это благодарю». Этот разговор по ВЧ происходил примерно 12 ноября, а на другой день я выехал к месту нового назначения. Маршал Жуков тогда еще не прибыл. Спустя некоторое время я решил встретиться с ним и попрощаться с товарищами. Был как раз праздник артиллерии, и мы провели вечер в тесной командирской семье. Высказано было много пожеланий. Тепло распрощавшись с Георгием Константиновичем и со своими сослуживцами, в бодром настроении я вернулся во Второй Белорусский фронт, будучи доволен, что не поддался соблазну и никого из своих сотрудников не потянул за собой. Я встретил достойных офицеров как в штабе Второго Белорусского фронта, так и в управлении. Мы быстро сработались. Командный пункт 2-го Белорусского фронта располагался в небольшой деревушке на открытой местности и уже несколько раз подвергался бомбежке одиночными немецкими самолетами. Противник, по-видимому, догадывался о расположении здесь какого-то штаба. А нам предстояла большая работа по подготовке операции, что неизбежно должно было привести к увеличению движения в районе КП, и противник, конечно, заметил бы это. Мы решили перенести командный пункт в лесной массив, в район Длугоседла, поближе к фронту. Саперы там уже приступили к работе, но пока мы продолжали оставаться на старом месте. Принимаю должность от генерала армии Захарова. Сознаюсь, мне было очень неловко перед ним, ведь он хорошо командовал, и вдруг я пришел на его место. Мне-то еще полбеды, заступаю на равнозначащую должность, а Захаров назначается, формально говоря, с понижением заместителем командующего фронтом. Он уходит в Первый Белорусский фронт, к Жукову, а ко мне заместителем оттуда переводится генерал-полковник Трубников. Все это произошло без моего ведома, но я не в обиде. Кузьма Петрович Трубников — хороший, опытный командир и замечательный человек. Со сдачей и приемом командования уложились в один день. Захаров ознакомил с состоянием войск, представил мне работников штаба и управления. На следующее утро он уехал к новому месту службы, а я тоже стал собираться в путь, вызывали в ставку. Задачу ставил лично верховный главнокомандующий. Нам предстояло наступать на северо-запад. Сталин предупредил, чтобы мы не обращали внимания на восточно-прусскую группировку противника. Ее разгром возлагается всецело на Третий Белорусский фронт. даже не упоминалось о взаимодействии между нами и нашим правым соседом. Впоследствии, как известно, жизнь внесла поправку, и нам пришлось большую часть войск повернуть на север. Особо предупреждалось о самом тесном взаимодействии с Первым Белорусским фронтом. Мне запомнилась даже такая деталь. Когда Сталин рассматривал нашу карту, он собственноручно красным карандашом вывел стрелу, направленную во фланг противнику, и тут же пояснил: «Так вы поможете Жукову, если замедлится наступление войск Первого Белорусского фронта». В последующей беседе со мной Сталин еще раз подчеркнул, что назначаюсь я не на второстепенное, а на важнейшее направление, и высказал предположение, что именно трем фронтам, Первому и Второму Белорусским и Первому Украинскому, предстоит закончить войну на Западе. Там же в Ставке мне сообщили, что граница нашего фронта передвигается к югу до впадения Нарева в Вислу с переходом к нам войск, занимающих этот участок. Значит, 65-я армия генерала Батова будет с нами. Это меня очень обрадовало. С 65-й армией я не разлучался со Сталинграда и имел возможность много раз убедиться в превосходных боевых качествах ее солдат, командиров и, конечно, прежде всего, самого Павла Ивановича Батова, смелого и талантливого военачальника. Отошла к нам и 70-я армия генерала Попова, с которой мы прошагали от Курской дуги до Нарева. Она сейчас оказалась крайней на левом крыле фронта на западном берегу Нарева, упираясь своим левым флангом в Вислу. Командарм ее старый боевой генерал, в прошлом кавалерист, армии командовал уверенно. Правда, порой он казался слишком флегматичным для кавалериста, которые всегда отличались напористостью, удалью, готовностью на самые рискованные действия. Василий Степанович был тяжеловат на подъем, но зато вдумчивый и упорный. Начатое дело он всегда доводил до конца, хотя и приходилось его иногда поторапливать. Из резерва Ставки в состав фронта вошли армии 2-я ударная генерала Федюнинского, 49-я генерала Гришина, с ним я встретился впервые, 5-я гвардейская танковая генерала Вольского, с которым мы были давно знакомы еще с 1930 года, когда он командовал кавалерийским полком в 7-й Самарской кавдивизии. Позже мы вместе служили в Забайкальской группе войск, где он возглавлял танковую бригаду. Это был прекрасный командарм, всесторонне развитый, высококультурный, тактичный и храбрый, что давало мне право за армию не беспокоиться. Она была в надежных руках. Вместе с 3-й, 48-й и 50-й армиями, которые и раньше входили во Второй Белорусский фронт, к началу операции в нашем распоряжении было 7 общевойсковых армий, одна танковая, одна воздушная, ею командовал генерал Вершинин, уже тогда проявивший себя как крупный авиационный начальник, отличавшийся не только высокими организаторскими способностями, но и богатой творческой инициативой, и, кроме того, кавалерийские танковые механизированные корпуса и артиллерия прорыва. Силы были внушительные и соответствовали поставленные перед нами задачи. Ширина полосы фронта, в пределах которой нам предстояло действовать, достигала 250 километров. Наши войска на всем этом пространстве делали вид, что заняты укреплением своих позиций в расчете на длительную оборону, а фактически полным ходом готовились к наступлению. Местность, на которой нам предстояло действовать, была весьма своеобразна. Правая ее половина от Августова до Ломжи – лесисто-озерный край, очень сложный для передвижения войск. Более проходимой по рельефу была левая половина участка фронта. Но и здесь, на легкое продвижение рассчитывать не приходилось. Нам предстояло преодолеть многополосную оборону противника, укреплявшуюся на протяжении многих лет. Восточная Пруссия всегда была для Германии трамплином, с которого она нападала на своих восточных соседей. А всякий разбойник, прежде чем отправиться в набег, старается обнести свое убежище прочным забором, чтобы в случае неудачи спрятаться здесь и спасти свою шкуру. На востоке Пруссии издревле совершенствовалась система крепостей, и как исходный рубеж для нападения, и как спасительная стена, если придется обороняться. Теперь нам предстояло пробивать эту стену, возводившуюся веками. При подготовке к наступлению приходилось учитывать и крайне невыгодную для нас конфигурацию линии фронта. Противник нависал над нашим правым флангом. Поскольку главный удар мы наносили на своем левом крыле, войска правого фланга должны были прикрывать главные силы от вероятного удара противника с севера и по мере их продвижения тоже перемещаться на запад. У нас уже сейчас правый фланг был сильно растянут. А что произойдет, если наступление соседа замедлится? Тогда и вовсе наши войска здесь растянутся в нитку. Разграничительная линия с Третьим Белорусским фронтом у нас проходила с востока на запад, Августов-Хальсберг. Ставка, по-видимому, рассчитывала на то, что войска соседа будут продвигаться равномерно с нашими. Но нас даже не оповестили, где командующий Третьим Белорусским фронтом Черняховский будет наносить свой главный удар. Повторяю, о нашем взаимодействии с правым соседом ставка не обмолвилась ни словом, по-видимому, считая, что севернее нас никаких осложнений быть не может. Выполняя директиву ставки, мы сосредоточивали основные силы на направлении главного удара, на левом крыле. Приходилось учитывать, что после прорыва вражеской обороны на реке Нарев нам еще придется форсировать Вислу, круто поворачивающую с юга на север и пересекавшую всю полосу наступления главной группировки войск фронта. По имевшимся у нас данным, на берегах Вислы противник тоже создал сильные укрепления. Прорвав наревские позиции, мы должны были двигаться как можно быстрее, чтобы не дать немцам отойти и занять этот рубеж. Притом нас обязывали все время сохранять достаточно сильной свою ударную группировку на левом крыле, с тем, чтобы в случае необходимости оказать помощь войскам Первого Белорусского фронта. Если о взаимодействии с соседом справа директива ставки даже не упоминала, то на взаимодействии с Первым Белорусским фронтом настаивала категорически, и это для нас было понятно. Само начертание разграничительной линии между нами и левым соседом, проходившей с востока на запад вдоль реки Вислы до Бромберга, Быгдощ, крепко привязывало наши фронты. Мы обязаны были обеспечивать соседа от вражеских ударов с севера и содействовать его продвижению на запад. Готовя войска к наступлению, мы учитывали все особенности предстоящей операции. Времени нам отводилось достаточно. В тщательной разработке плана участвовал коллектив штаба и управления фронта, а затем и командующие армиями, начальники их штабов, руководители политорганов, командующие родами войск, начальники тылов и служб. При этом были учтены все интересные мнения и предложения. Особое внимание уделялось вопросам взаимодействия на стыках армий и обеспечению ввода в бой фронтовых подвижных соединений и вторых эшелонов. Предусмотрен был маневр вдоль фронта войсками и артиллерией. Детально обдумали, как лучше использовать авиацию. В ходе боев нам предстояло форсировать Вислу весьма широкую водную преграду. Были приняты меры, чтобы сразу же после прорыва вражеской обороны на Нареве снять оттуда все подвижные переправочные средства и двинуть их с наступавшими войсками к Висле. На Нареве намечалось оставить только деревянные постоянные мосты, построенные нашими саперами у плацдарма. Предусматривалось оснастить войска, как и при наступлении в Белоруссии, всеми средствами, которые могут облегчить передвижение по лесисто-болотистой местности. К счастью, почти все соединения фронта прошли через бои в Полесье, и у них имелся достаточный опыт действий в подобных условиях. Бойцы, командиры и политработники были полны энтузиазма, горели желанием как можно лучше выполнить задачу. К этому времени мы уже имели хорошо подготовленные офицерские кадры, обладавшие богатейшим боевым опытом. Общевойсковые командиры научились в совершенстве руководить подразделениями, частями и соединениями в различных видах боя. На высоте положения были и командиры специальных родов войск – артиллеристы, танкисты, летчики, инженеры, связисты. А советский народ в достатке обеспечил войска лучшей по тому времени боевой техникой. Преобладающее большинство сержантов и солдат уже побывало в боях. Это были люди, обстрелянные, привыкшие к трудным походам. Сейчас у них было одно стремление – скорее покончить с врагом. Ни трудности, ни опасности не смущали их. Но мы-то обязаны были думать, как уберечь этих замечательных людей. Обидно и горько терять солдат в начале войны. Но трижды обиднее и горше терять их на пороге победы. Терять героев, которые прошли через страшные испытания. Тысячи километров прошагали под огнем, 3,5 года рисковали жизнью, чтобы своими руками завоевать родной стране мир. Командиры и политработники получили категорический наказ добиваться выполнения задачи с минимальными потерями, беречь каждого человека. Военные советы фронта и армии, политорганы, партийные комсомольские организации делали все, чтобы еще выше поднять боевое настроение людей, воодушевить их на подвиги. Придавая большое значение инициативе в бою, мы стремились сделать достоянием каждого солдата примеры находчивости и смекалки героев минувших битв. Фронтовая газета, листовки, беседы агитаторов – все было использовано для самой широкой пропаганды боевого опыта. И надо прямо сказать, в последних завершающих боях наши люди проявили подлинно массовый героизм. Подвиг стал нормой их поведения. И это сыграло огромную роль в достижении победы, прославившей на века советского воина, воина-патриота, безгранично любящего свой народ и свою советскую родину. Людей в частях и соединении у нас не хватало по-прежнему. Более или менее укомплектованными были лишь те соединения, которые прибывали из резерва Ставки, 2-я ударная, 49-я и 5-я танковая армии. Остальные армии и отдельные соединения пополнялись в основном солдатами и офицерами, вернувшимися после излечения из фронтовых армейских госпиталей и из медсанбатов. Поистине, наши медики были тружениками-героями. Они делали все, чтобы скорее поставить раненых на ноги, дать им возможность снова вернуться в строй, нижайший поклон им за их заботу и доброту.